доказывая, что по крайней мере двое из трех авторов сегодняшних писем не имеют никаких претензий к Говарду Кэмпбеллу-младшему. Это письмо от биржевого маклера из Торонто, Канада. Оно вызывает к моим капиталистическим чувствам. Мне предлагается купить акции вольфрамовых рудников в Манитобе. Прежде чем я сделаю это, я должен более подробно познакомиться с этой компанией. В частности, я должен знать, что она имеет способных управляющих с хорошей репутацией. Я ведь не вчера родился. Третье письмо. Оно адресовано прямо мне сюда, в тюрьму. И это действительно любопытное письмо. Позвольте мне привести его целиком. Дорогой Говард, порядок всей человеческой жизни рушится сейчас, как легендарные стены Иерихона. Кто же Иешуа и что за звуки издают его трубы, хотел бы я знать. Музыка, которая произвела такие разрушения в таких старых стенах, негромкая, она расплывчатая, тихая, необычная. Это могла бы быть музыка моей совести, в этом я сомневаюсь. Я не сделал вам ничего плохого. Я думаю, что эта музыка, скорее всего, непреодолимое желание бывшего солдата совершить небольшую измену. И измена — это письмо. В этот момент я нарушаю прямые и точные приказы, которые были мне даны в интересах Соединенных Штатов Америки. Я заявляю, что я тот человек, которого вы знали как Фрэнка Виртанена, и сообщаю вам свое настоящее имя. Мое имя — Гарольд Спэрроу. Я ушел в отставку из армии Соединенных Штатов в чине полковника. Мой личный номер 061-134. Я существую. Меня можно увидеть, услышать, потрогать почти каждый день внутри или возле единственного дома в Когинс-Понд в 6 милях к западу от Хинкли-Вилла, штат Мэн. Я подтверждаю и готов подтвердить под присягой, что завербовал вас как американского агента и что вы ценой невероятных жертв стали одним из наиболее полезных агентов Второй мировой войны. Если над Говардом Кэмпбеллом-младшим состоится суд, затеваемый фарисействующими националистами, пусть это письмо будет решающим свидетелем. Искренне ваш, Фрэнк. Итак, я скоро снова буду свободным человеком и смогу отправляться, куда захочу. Эта перспектива вызывает у меня тошноту. Я думаю, что сегодня ночью я должен повесить Говарда у Кэмпбелла-младшего за преступление против самого себя. Я знаю, что сегодня та самая ночь. Говорят, что человек, которого вешают, слышит великолепную музыку. К сожалению, у меня, как и у моего отца, в отличие от моей музыкальной матери, совершенно нет слуха. И все-таки я надеюсь, что мелодия, которую я услышу, не будет белым Рождеством Бинга Кросби. Прощай, жестокий мир. Ауф, Видерзейн. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Николай Козий, звукорежиссер Наталья Хромых. Киев, 1992 год.